но он и не потерпел бы обратного. Даниэль воображал, что именно он за несколько месяцев совместной жизни так благотворно повлиял на характер Дани. Когда они расстались, и она повернула за угол, Даниэль послал ей вслед взгляд, выражающий необыкновенную любовь. Потом, погрузившись в размышления о предстоящей встрече, направился выполнять свою миссию. Застекленная терраса кафе «Суфло» была забита посетителями. Переступив порог, невозможно было сделать ни шагу вперед, настолько скучно было внутри. Тем не менее, Даниэлю удалось разглядеть в глубине зала свободное место. Он расположился на диванчике у стоящего в углу столика и заказал кофе. Жан-Марка еще не было. Даниэлю это было даже на руку, он мысленно оттачивал свои доводы в предстоящем нелегком разговоре. Если ему повезет, какое это будет счастье для всей семьи. В предвкушении предстоящей победы он уже видел себя озаренным лучами славы. В этот момент какая-то тень заслонила от него дневной свет. Жан-Марк с мрачным видом пододвинул к себе стул и сел напротив брата. «Официант, чай с лимоном», — заказал он. «А что это мысль?» — подхватил Даниэль. «Не взять ли и мне чашечку чая?» «И в самом деле возьми. После кофе?» «Ну да». Официант принес два чая. Братья пили в полном молчании. Даниэль выжидал, готовясь перейти в наступление. Вдруг Жан-Марк спросил: «Что у тебя случилось, старик? Рассказывай». Даниэль вздрогнул. «Вообще-то ничего», — удивленно ответил он. «А почему ты спрашиваешь?» «Я полагал, раз ты захотел меня увидеть, у тебя неприятности». «Вовсе нет». Жан-Марк заказал еще одну чашку. «Тем лучше. А Даниэла не с тобой?» «Нет, она занята». «Жаль. Я бы с удовольствием с ней повидался. Когда ожидается счастливое событие?» «Думаю, в начале года». «Мне кажется, она хорошо переносит беременность». «Да, тут вроде все в порядке». «А у тебя-то самого как дела? Как учеба?» «Учусь понемножку», — пробормотал Даниэль. Он начинал нервничать. Разговор явно уходил в сторону, и Даниэль не мог придумать, как направить его в нужное русло. Все возникающие в его мозгу уловки он отвергал, они казались ему глупыми. Наконец, решив идти напролом, он произнес серьезным тоном: «Жан-Марк, тебе не кажется, что твоя ссора с отцом — это идиотизм?» Лицо Жан-Марка окаменело. Взгляд стал жестким, уголки рта опустились. Было заметно, что он злится. «Кто тебя просил в это вмешиваться?» «Никто», — пролепетал Даниэль. «Но когда я узнал...» «И что же ты узнал?» «Что ты питал некоторую слабость к Карль». Не успев произнести эти слова, Даниэль понял, что брат замыкается в себе, и он теряет с ним контакт. «Займись-ка лучше своими делами, старик, и предоставь мне заниматься своими», — ледяным тоном произнес Жан-Марк. «Это все, что ты хотел мне сказать?» Ужасно расстроенный своей неудачей, Даниэль молчал. Он почему-то решил, что брат сейчас встанет и уйдет. Однако Жан-Марк предложил ему сигарету, закурил сам и, непринужденно откинувшись на спинку стула, начал журить Даниэля. «Очень глупо с твоей стороны, что ты не позвал сюда Даниэлу. Я жду Валери, мы могли бы их познакомить». Услышав имя Валери, Даниэль понял, что попал в просак, приставая к брату с разговором о Кароль. Он совершил распространенную ошибку. Но что тут удивительного? Жан-Марк, такой сложный человек, не мудрено и запутаться в его привязанностях. Даниэль сделал глоток из чашки, чай оказался чуть теплым. Нет уж, он обойдется без такого пойла. Затянувшись сигаретой, он начал понемногу успокаиваться.